с этим мы покончили, — сказала маленькая баба-яга, оставляя мазь. — Хромота прошла? — спросил Абрахас. — Смотри сам. И маленькая баба-яга босиком пустилась в пляс по комнате. Потом она села на кровать и обулась. — А куда это ты собралась? — удивился ворон. — В деревню, — сказала маленькая баба-яга, — и ты собирайся тоже. — О, это так далеко! — воскликнул Абрахас. — Метлы-то у тебя нет, придется тащиться пешком. — В том-то и дело, — сказала маленькая баба-яга, — я не хочу больше ходить пешком, а раз я не хочу ходить пешком, надо идти в деревню. — Ты что, смеешься надо мной, что ли? — Почему смеюсь? Просто я хочу купить тебе новую метлу. — О, это другое дело, — обрадовался Абрахас. — Тогда и я с тобой. Надоело поджидать тебя дома. Тропинка в деревню шла через лес. Идти надо было по скользким кривым корням деревьев, по камням и кочкам, продираясь сквозь колючие заросли ежевики. Правда, ворону было легко, он удобно устроился на плече своей подруги и только смотрел, чтобы ей в глаза не попала какая-нибудь ветка. Зато маленькой бабе-яге пришлось туго, то и дело спотыкалась она о корни деревьев, уцепляясь юбкой за ежевику. «Проклятая дорога!» — ворчала она. «Одно только меня успокаивает, скоро я опять буду летать!» Так они добрели до края деревни и вошли в магазин мелочного торговца Балдуина Пфеффенкорна. И господин Пфеффенкорн, конечно, вовсе не удивился тому, что в его лавку вошла маленькая баба-яга с говорящим вороном на плече. Он никогда не видел ведьмы, поэтому принял маленькую бабу-ягу за обычную старушку из соседней деревни. Он с ней вежливо поздоровался. Она тоже поклонилась в ответ. «Что вам угодно?» — любезно произнес лавочник. Маленькая баба-яга спросила сначала 100 граммов леденцов. «Пожалуйста, угощайся!» — он протянул ворону кулек с леденцами. «Благодарю!» — прокаркал Абрахас. «Ха, ученая птица!» — с уважением пробормотал лавочник. Но и этому он не очень удивился, потому что знал, что бывают на свете говорящие вороны. «Что вам еще предложить?» «Есть у вас метла?» — спросила маленькая баба-яга. «Конечно!» — воскликнул господин Пфеффенкорн. «Веники, щетки, метлы и швабры. Есть и метелочки для смахивания пыли. Нет, спасибо, мне нужно метлу». «На палке или без?» «На палке», — сказала маленькая баба-яга. «Палка как раз самая важная, и она не должна быть слишком короткой». «Такая подойдет?» — услужливо спросил лавочник, выбрав метлу с длинной ручкой. «Длиннее в настоящий момент, к сожалению, нет». «Я думаю, подойдет», — кивнула маленькая баба-яга. «Я беру ее». «Разрешите, я вам ее заверну», — предложил хозяин, — «а то пруси торчат, связанную вам будет легче ее нести». «Вы чрезвычайно внимательно», — улыбнулась маленькая баба-яга, — «но я думаю, что этого делать не стоит». «Ну, как вам угодно», — господин Пфеффенкорн сосчитал деньги и проводил маленькую бабу-ягу до двери. «Надеюсь еще встретиться с вами, я ваш покорный...» «Покорный слуга», — хотел он сказать, но так и застыл на месте с раскрытым ртом. Он вдруг увидел, как покупательница села на метлу верхом. Она что-то пробормотала себе под нос, и вжик! Метла взлетела в небеса вместе с нею и вороном. Балдуин Пфеффенкорн не поверил своим глазам. «Сохрани меня, Бог», — подумал он, — «все это я вижу наяву или сплю?» Добрые намерения. Как вихрь промчалась маленькая баба-яга верхом на новой метле. Вот она поднялась уже над крышами деревни, ворон Абрахас с трудом удерживался у нее на плече, судорожно цепляясь за платье. «А внимание!» — прокаркал он, — «не задень за колокольню!» Маленькая баба-яга вовремя повернула метлу, а то бы они так и остались висеть на кресте колокольни. Только фартуком задела она за железо, вжик, и половинка фартука осталась там. «Лети помедленнее!» — крикнул Абрахас. «Не то сломаешь себе шею! Ты что, с ума сошла?» «Это такая метла!» — крикнула маленькая баба-яга. «Она меня не слушается!» С новой метлой дело обстоит так же, как с молодой лошадью, ее надо сначала укротить и объездить. Если ты отделаешься при этом всего лишь одним разорванным фартуком, считай, что тебе повезло. Но маленькая баба-яга была опытной наездницей. Она направила взбесившуюся метлу в открытое поле. Там не за что было зацепиться. «Балуй, нечистый дух!» — покрикивала она на метлу. «Балуй, скоро ты устанешь и наберешься разума! Хусех!» Метла изо всех сил старалась сбросить наездницу. Она делала сумасшедшие прыжки в сторону, вверх, вставала на дыбы, падала, но ничего не помогало. Маленькая баба-яга сидела на метле крепко. Наконец метла признала себя побежденной, она совсем выбилась из сил. Теперь метла повиновалась каждому слову маленькой бабы-яги. Послушно летела она то быстро, то медленно, то прямо, то по кругу. «Давно бы так!» — удовлетворенно промолвила маленькая баба-яга. Она поправила на голове платок, одернула платье, потом ласково похлопала метлу, и они плавно понеслись навстречу лесу. Метла стала теперь смирнее овечки. Медленно скользила она по воздуху над верхушками деревьев. Где-то глубоко внизу проплывали заросли ежевики, орешника, боярышника и бузины, гранитные глыбы, дремучие чащобы. Маленькая баба-яга весело болтала в воздухе ногами, радуясь, что не надо больше тащиться пешком. Приветственно помахивала она рукой оленем и зайцем, пробиравшимся в чаще, и считала в земле лисьи норы. «Смотри-ка, охотник!» — и воин показал вниз своим длинным клювом. «Вижу», — ответила маленькая баба-яга.